уступив место ужасу и мрачной решимости, когда оставшийся в живых телохранитель вернулся и повел себя совсем не так, как предполагал Митч. Вернулся телохранитель настолько бесшумно, что Митч не подозревал о его присутствии, пока не услышал, как с легким щелчком открылась одна из дверей Крайслера. Мужчина появился со стороны переднего бампера. Открыл дверь. Пусть лампочка под потолком осветила его, превратив в мишень, забрался в машину и очень тихо закрыл дверь за собой. Если он сел за руль, то определенно намеревался уехать. Нет, он не мог уехать с открытым багажником. Митч ждал, не издавая звука. Затих и телохранитель. Постепенно тишина составила физическую составляющую. Митч почувствовал, как она давит на кожу, барабанные перепонки, немигающие глаза. Телохранитель, должно быть, сидел в темноте, оглядывая ночь, ожидая, что серебристый свет луны откроет ему того, кого он хотел увидеть. Пустыня застыла в ночи. Прошла минута, другая. Митч представлял себе сидящего в машине телохранителя лет 30, может, 35, с такой чистой, гладкой, мягкой кожей, что казалось, будто жизнь никогда не била его, да и не собиралась ударить. Из салона донесся какой-то низкий звук. Телохранитель не то кашлянул, не то застонал. Митч находился так близко, как по пути из библиотеки в павильон, где стояли раритетные автомобили. Лежа в багажнике, Митч думал о той короткой прогулке. Телохранитель опять застонал. Возможно, что одна из трех последних пуль Митча все-таки попала в него. Рана, скорее всего, не была тяжелой, иначе он давно бы уже уехал отсюда. Но, однако, могла доставать определенные неудобства и, возможно, заставила отказаться от дальнейших поисков. Полусидя, полулежа в этом примитивном аналоге учебной комнаты, багажнике, Митч вспомнил, как его вели из библиотеки к автомобильному павильону. Вспомнил луну, плавающую в пруду, ствол пистолета, упершийся в бок, кваканье лягушек, ветки кустов, и ствол пистолета опять-таки пришел ему на память. Такая старая модель не могла иметь противопожарной стенки или металлической панели безопасности между багажником и спинкой заднего сиденья. В спинке могла быть пластиковая панель ДВП толщиной в четверть дюйма, а может, ее тыльную сторону всего лишь обтянули материей. Хотелось выстрелить. Барьер не был пуленепробиваемым. Диванная подушка никак не могла уберечь от 10 пуль большого калибра. Митч лежал в нерешительности, когда из памяти всплыл крик Холли и звук резкого удара, вызвавшего этот крик. От размышлений его отвлек реальный звук. Сидевший в машине мужчина несколько раз сдавленно кашлянул. Этот приглушенный кашель наверняка не услышали бы за пределами автомобиля. Как и прежде, приступ кашля длился лишь несколько секунд. Может, его причиной стала полученная телохранителем рана, но с тем же успехом кашель мог вызывать и аллергия на пыльцу какого-нибудь растения в пустыне. Митч решил, что перекатиться на другой бок было бы не лишним, когда телохранитель вновь закашляется. В щели между задним бортом и крышкой багажника пустыня, казалось, темнела, потом светлела. Темнело и опять светлело, снова и снова. Но Митч быстро понял, что перемены освещенности синхронизированы с ударами сердца и не имеют никакого отношения к остроте зрения. В какой-то момент ему показалось, что пошел снег. Освещенные луной фосфоресцирующие крылышки мотыльков напоминали снежинки, которые кружились над дорогой. Скованные руки Митча с такой силой сжимали пистолет, что начали болеть костяшки пальцев. «Думай», — приказал он себе. «Под каким углом стрелять? Куда посылать пули?» Мужчина, на лице которого не было прыщей, не мог сидеть прямо. Он наверняка сполз вниз по сиденью, чтобы его голова не торчала над спинкой. Следя за тем, чтобы не звякнула цепь соединения наручников, Митч тихонько опустил пистолет. Ему хотелось кое-что выяснить, разумеется, на ощупь, а пистолет мог обо что-то удариться. На такой риск Митч пойти не мог. Словно два сросшихся паука, руки Митча поползли по поверхности слева направо, проверяя жесткость задней стенки. Сначала он надавливал на нее мягко, потом усилил нажим. Под подушечками его пальцев задняя стенка чуть прогибалась. По прикидкам Митча, изготовили ее из ДВП, толщина которой не превышала четверти дюйма. Обшили материей. Металла не было и в помине. Вперед ДВП поддавалось бесшумно. Когда Митч убирал руки, принимал исходное положение с едва слышным треском. Из машины донеслось протестующее поскрипывание кожаной обивки. Телохранитель мог усесться поудобнее, а мог и повернуться, прислушиваясь к непонятным звукам, которые раздавались в багажнике. Митч начал ощупывать пол в поисках пистолета. Нашел и замер, обхватив пальцами рукоятку. Лежал он на боку, согнув колени, не имея возможности вытянуть руки в неудобные для стрельбы позиции. Попытавшись отодвинуться поближе к заднему борту, он мог себя выдать, а опытному телохранителю вполне хватило бы секунды-двух, чтобы скатиться с заднего сиденья на пол и укрыться от пуль. Митч снова взял пистолет. Ранее он осмотрел его и не нашел предохранителя. Он убрал указательный палец со спускового крючка, позволив ему вернуться в исходное положение. После короткой паузы назад. Щелчок. Прежде чем волна паники накрыла Митча с головой, маленький мотылек прошелестел крылышками по щеке и залетел в открытый рот,